Глава 7. В гостях у Саламандр. Время шло, а Сева все сидел на камнях над обрывом. Он ничего не мог придумать. Он только понимал, в какую глупую историю угодил. Когда он согласился идти в подземелье и искать убежище, то думал, что это будет интересное приключение. Может, и опасное, но, честно говоря, он не догадывался, какими могут быть опасности. В мозгу проносились какие-то рыцари с мечами или рычали трусливые драконы. И Сева надеялся на то, что Снежная Королева, бабушка или Кристина, те, кто затянул его в приключения, лучше представляют себе, что ему грозит. Откуда Севе знать, что сказочные существа не умеют толком смотреть в будущее и рассчитывать свои шаги, что они куда больше похожи на детей, чем обыкновенный подросток Сева? Сева не мог представить, что когда приключение начнется на самом деле, он станет самым взрослым и разумным его участником. Каково ему было узнать, что в те минуты, когда он дрожит, у него зуб на зуб не попадает, на черных камнях над темной пропастью и не знает, как ему выбраться из этой дыры, Снежная Королева устраивает большой поход против ее заклятых врагов — лесных грибов. И весь дворец занят приготовлениями к походу. Лишь снежный человек, который все-таки не сказочное, а просто вымершее существо, и принцесса Кристина, у которой отец был полярником, помнят о Севе. Впрочем, помнят-то они помнят, и даже переживают, каково ему там. Но на помощь ему не спешат, так как верят, все обойдется. Сказочный мир живет по закону, все обойдется. Из-за этого гибнет много народу. А они могли бы и не погибнуть, если бы жители этого мира были пессимистами. Разумными пессимистами. «И что мы будем делать?» — спросил сам себя Сева. «Будем замерзать, как несчастная сиротка?» «Фига с два! Нужно все делать последовательно. Сначала мы выжмем одежду». Сева начал стаскивать себе одежду, куртку, джинсы, майку, трусы, отлично сшитые феями. Он положил их рядом с собой на камне, затем по очереди брал вещи и изо всех сил выжимал их. Последними он выжил джинсы. Выжив вещь, он натягивал ее на себя, и ему казалось, что стало чуть теплее, но все же холод не отпускал. Тогда Сева решил немного заняться зарядкой, скажем, станцевать. Он подпрыгивал, стараясь не поскользнуться и не сорваться с камней, и уже почти согрелся, как увидел знакомый коготь. «Но тебя еще не хватало. Как ты сюда забрался?» Эти слова осмелевшего Севы относились ко второму пауку, который, видно, славно закусил своим братом и теперь отправился за новой добычей. Паук отвел коготь назад, чтобы с размаху вонзить его в Севу, и Сева, конечно же, отпрыгнул от него. На мгновение он забыл, что за спиной обрыв. Ровно на одно мгновение. Он успел увидеть изумление в круглых тарелках паучьих глаз. Но куда снова делся этот вкусный двуногий завтрак? В следующее мгновение Севу по спине стукнул камень, затем его перевернуло, ударило о каменную стенку, окунуло в ледяную воду. А что было дальше? Сева, к счастью, не запомнил. Последняя мысль Севы была такая: «И зачем я только одежду выжимал?» Раньше Севе никогда не приходилось терять сознание. Везло. И он не знал, что терять сознание — все равно, что заснуть. Ты никогда не заметишь того мгновения, когда заснул, зато всегда почувствуешь, когда проснулся. И понятно, когда ты проснулся, дальше ты уже живой и мыслишь, а когда заснул, ты отключился, и тебя нет на этом свете. Это как короткая смерть. Севе было больно. В ушах переливается изящная музыка, а может, это просто звенит в ушах? Потом понимаешь, что вокруг темно. Потом слышишь, как близко льется вода. Потом догадываешься, что ты избит и искалечен, что у тебя не осталось ни одной не сломанной кости. Но надо двинуться, потому что вот-вот паучище доберется до тебя. Сева стал подниматься. Не потому, что он герой, а потому что было так холодно и мокро, так страшно ждать, когда приблизится паук. Сева попытался подняться и вскрикнул от боли. «Сейчас я упаду и умру». Даже голова закружилась. «Светло. Почему светло?» «Да потому что Сева стоит, уткнувшись носом в каменную стену, и фонарик, который так и не разбился после всех приключений, светит в стену. Но как все болит! Если что-то и осталось непереломанное, то все тело было разбито». Сева снова решил немного посидеть и подумать. Он сделал шаг к большому округлому камню, но нога не послушалась, подкосилась, и он сел на плоскую каменную плиту. Зажмурился от боли и довольно долго, правда, неизвестно сколько, сидел с зажмуренными глазами и терпел, пока боль немного утихнет. Потом снова открыл глаза. Шумела вода. Звучала музыка, а может, так гудела в мозгу. Боль и на самом деле чуть утихла, зато навалилась усталость. Наверное, он никогда еще так не уставал. Даже холод не так страшен. Вот сейчас заставить бы себя снова выжать одежду. Нет, и не мечтай. Будет так больно, что не выдержишь. А что делать? Сева сидел на каменной плите, которая полого уходила в воду озера. Озеро было невелико. В него несколькими струями и водопадиками спускался, срывался, падал, несся ледяной ручей, разбившись на несколько потоков и струй. И высота этого порога была как высота пятиэтажного дома. Видно, Севе никогда не увидеть байдарки, в которой осталось все: еда, теплая сухая одежда, меч и большой фонарь. Все. И виноват он сам. Как можно было доверяться сказочным куклам? Севе хотелось плакать. Но он не заплакал, потому что люди чаще всего плачут, когда кто-то может их слезы увидеть. А ему перед кем плакать? Кого просить о сочувствии? Сева сжался в комочек, подтянул колени к груди, постарался залезть в углубление у подножья стены. Теплее не стало. Но наступила тупость. Знаете, как бывает? Тебя вызвали к доске, или ты открыл безнадежный билет на экзамене. Ты стоишь перед столом экзаменаторов и знаешь, они ждут, что ты скажешь умного. А ты ничего не можешь сказать. У тебя в голове абсолютная пустота, как в космосе. Ты начинаешь думать о разных других вещах, не относящихся к экзамену. И тут Сева проснулся. Оказывается, человек может заснуть на невероятной глубине, в темноте и холоде, в промокшей рубашке и джинсах, в полной безнадежности. А проснулся Сева от того, что был он не один. Ему бы в самый раз умереть от страха. Оказывается, бывают штуки пострашнее гигантских пауков. А тебе уже некуда бежать. «По бережку!» Спиной к воде сидели в ряд 6 белых саламандр, как головастики, но с кружевными жабо вокруг шеи, розовыми бессмысленными слепыми глазами, ростом вдвое больше Севы. Никаких попыток подойти к нему ближе саламандры не делали. Сидели, смотрели на него, вроде бы не удивлялись. Каким-то образом они почувствовали, что он смотрит на них, и вытащили разные предметы. У одной была трубочка, у второй — набор палочек, у третьей — нечто вроде треугольника на веревке. А Сева понял, что больше не боится этих саламандр. Они явно не желают ему зла. Но что им нужно? Они объяснили ему. Старшая из саламандр заговорила, но не словами, а понятиями. И смысл ее речи без слов был такой. «Спасибо, пришелец, что пришел к нам. Жизнь наша однообразна и тосклива. Если бы не наша страсть к музыке, мы бы вымерли, как лемуры. Дозволь нам сыграть для тебя нашу новую композицию «Звонкий удар сталактита». «Валяйте», — сказал Сева, которого снова начала колотить дрожь. Музыка была приятная. Нормальная музыка, только без слов. Он слушал 5 минут, но потом больше слушать не смог из-за холода. А ведь не вскочишь, не согреешься. Тебе играют музыку, стараются подземные саламандры. И так скучно. Но и терпеть больше не оставалось сил. Сева покачивался от холода, сжимал коленки пальцами. И внутри его раздался вопрос саламандры. «Тебе плохо, наш уважаемый слушатель? Тебе неприятна наша музыкальная композиция?» «Клянусь, композиция ни при чем», — закричал Сева. «Но я умираю от холода. Одежда моя в байдарке, байдарка из-за этих чертовых пауков осталась вон там, наверху, далеко. Мне не до музыки». Видно, из слов Севы саламандры услышали даже больше, чем он хотел сказать. «Шлёп! Шлёп-шлёп!» — раздался плеск. «И саламандры исчезли!» оскорбленные Севой, и оставили его в безнадежности, в одиночестве. Но теперь хоть можно было попрыгать. «В конце концов, — сказал он себе, — пойду дальше вниз по течению ручья, пока не помру или не найду какое-нибудь убежище. Не все же в мире хотят меня сожрать. Этих саламандр я сам обидел, они не виноваты». И тут он снова услышал приближение музыки. Оркестр саламандр грохотал и веселился, будто их было не десяток, а две сотни. Сева направил луч фонаря к водопадам. Его глаза уже так привыкли к темноте, что он мог увидеть, как по крутому склону, в брызгах и пене, к нему несется байдарка, поднятая на лапах саламандр. «Вжик!» Как гоночный болид Шумахера, байдарка затормозила у самого берега, и голос саламандры произнес: «Переодевайтесь, пожалуйста». «Спасибо вам! Большое спасибо!» «Переодевайтесь, мы подождем. У нас так редко бывают гости. Переоденьтесь в сухое, приготовьте себе пищу, и, если вы зажжете костер, мы возражать не будем. Зато будем исполнять для вас нашу скромную музыку. Потом вы можете поспать сколько вам угодно. А когда проснетесь, мы намерены дать вам настоящий концерт». И Севе ничего не оставалось, как подчиниться. Что он и сделал, не сдержав веселой улыбки.